Пространственная ферма в ином мире. Глава 30. Разорился. Вечером Джао намеренно пригласила Дейзи поужинать вместе с остальными членами клана Будда. Он хотел, чтобы Дейзи стала примером для рабов, дабы они смогли засиять с новой жизненной силой. Ведь если рабы захотят изменить свои нынешние условия жизни, то им придется стать креативными и что-нибудь придумать. Дейзи очень нервничала. И хотя у нее сейчас был статус простолюдина, она также хорошо знала, что простолюдины никогда не ужинали за одним столом вместе со знатью. Но когда Мэрина начала сервировать ужин для всех, Дейзи была в шоке. Еще, будучи простолюдинкой, хотя сама она этого не видела, но слышала о том, что и как едят благородные. Сколько бы они ни ели, что бы они ни ели, их еда всегда была невероятной. Она даже слышала, что некоторые миски и тарелки были сделаны из золота или серебра. Поэтому, когда Джао позвал ее пообедать с ними, она подумала, что это все будет проходить в таком же ключе. А видя, что Мэрина поставила на стол, она никак не могла поверить в то, что на ужин у Джао был обычный хлеб, суп, овощи и мясо. И хотя Джао был единственным, кто ел мясо, но тем не менее, даже его ужин был не намного лучше, чем у рабов. Джао заметил, как ведет себя Дейзи. С тех пор, как она вошла в столовую, то была так возбуждена, что замерла на месте, не решаясь сесть. Глядя на нее, он не мог не хмыкнуть. «Дейзи, проходи, садись. Я дал тебе свою фамилию, поэтому, согласно правилам, ты можешь считаться частью клана Будда. Не будь такой зажатой и садись». И пока Джао говорил это, он подмигнул Мэг. Мэг поняла ход его мыслей и, подойдя к Дейзи, улыбнувшись, сказала: «Сестра Дейзи, садись. Мы каждый день едим вместе с молодым мастером, так что не волнуйся». Дейзи хорошо знала статус Мэг. Она была слугой клана Будда. В любом другом месте такой человек имел бы высокий статус, по крайней мере, гораздо выше, чем простолюдин. Но за последние несколько дней Дейзи довольно часто контактировала с ней, и поэтому она знала, что Мэг была хорошим человеком. И хотя она была единственной, кто наблюдала за рабами, она не злоупотребляла этим, а только убеждалась, что они работают. Поэтому напряжение Дейзи начало медленно спадать. После того, как Мэрина поставила все свои блюда, она посмотрела на Дейзи, что все еще немного нервничала. «Тебе не нужно быть такой напряженной. Будь уверена, мастер очень хороший. Скажи, ты же была простолюдинкой, верно? Так как ты стала рабыней?» С добрым взглядом Мэрины у Дейзи исчезли последние следы нервозности, и она прошептала ей историю о том, как стала рабыней. Джао ничего не сказал, только молча слушал, а когда Дейзи закончила свою историю, то глубоко вздохнул. «Это просто чудо, что с таким поведением дворян этот мир еще не погрузился в хаос. Дейзи, если ты хочешь быть слугой клана Будда и получать ежемесячную плату, то с завтрашнего дня следуй повсюду за Мэг, помогай ей и учись у нее». Хотя Джао очень понравились плетенные изделия Дейзи, он также понимал, что ее навык сейчас не сильно им поможет. Главная причина, почему Джао сегодня вознаградил Дейзи, была именно ее смелость. Она посмела выделиться, поэтому Джао вознаградил ее за это. Надеюсь, что Дейзи сможет стать примером для рабов, что заставит их работать еще усерднее. После ужина они отправились в гостиную. Сев в кресло, Джао сказал: «Дейзи, Рокхед и Блокхед принесут тебе кровать вместе с постельными принадлежностями. Сегодня позаботься о своем брате. Завтра утром пойдешь вместе с Мэг и будешь делать то, что она тебе скажет. А если тебе не будет чем заняться, то сплети несколько травяных ковриков и отдай рабам. Погода становится немного зябкой, а их можно будет использовать в качестве занавесок, блокирующих холодный ветер». Дейзи сразу же сказала: «Да, хозяин». Джоу слегка усмехнулся. «Дейзи, ты сейчас слуга клана Будда, а не раб. Ты не должна называть меня хозяином, будто я твой рабовладелец. Называй меня молодым мастером, как делают Мэг и остальные». Затем он повернулся к двум парням. «Рокхед и Блокхед, отнесите постельные принадлежности для Дейзи и Энн в их комнату. Дейзи, ты можешь вернуться, чтобы продолжить заботиться о своем брате». Когда эти трое развернулись и ушли, Мэг и Мэрина, стоящие рядом с Джао, услышали, как он вздохнул и сказал: «Я очень надеюсь, что пример Дейзи поможет стимулировать остальных рабов сделать что-то, что могло бы помочь клану Будда». Марина кивнула. Ведь она отлично знала, как трудна ситуация, в которую попал клан Будда. И даже несмотря на то, что они принесли с собой много ресурсов в Черную Пустошь, большинство товаров были продуктами питания, одеждой, а также инструментами. Было слишком много вещей, которые они не смогли купить, иначе в противном случае они бы уже давно дали бы каждому из рабов кровати. И хотя сейчас не было никаких проблем с продуктами, они никогда не должны забывать об опасности, исходящей из гнилой топи. Марина и Мэг были уверены в своих умениях. Марина верила, что даже если на них нападут несколько духовных зверей, то они смогут справиться с ними. Ведь не стоило забывать, что она была магом воды 8-го уровня. Мэг была магом 6-го уровня, а Блокхед и Рокхед – воинами 6-го уровня. Так что у них было достаточно сил, чтобы справиться с определенной ситуацией. Но, к сожалению, гнилая топь была слишком опасным местом, чтобы атаковать ее. К тому же Мэрина не была уверена в том, что сможет хотя бы отогнать нежить, если ее придет слишком много. Поэтому они не могли не быть обеспокоены этим вопросом. Вдруг Джао внезапно встал и повернулся к Мэрине. «Бабушка Мэрина, я перенесусь в пространственную ферму. Магическая редька созрела, и ее нужно собрать. Вы хотите пойти со мной?» Мэрина покачала головой. «Нет, не в этот раз, мастер. Мне нужно еще прибраться на кухне. Пусть Мэг сопровождает вас». Джао кивнул и повернулся к Мэг. «Мэг, ты хочешь пойти со мной в одно место? Это место является самым большим секретом клана Будда. О нем известно только мне, бабушка Мэрине, Блокхеду и Рокхеду. Даже дедушка Грин все еще о нем не знает. Так что не говори об этом с другими». Услышав, что сказал Джао, Мэг не могла не обернуться, чтобы посмотреть на Мэрине, которая ей сказала: «Мэг, слушайся молодого мастера». Мэг сразу же кивнула головой. «Да, мастер, вы можете быть уверены, я, конечно же, никому не скажу». И при помощи всего одной мысли они вошли в пространственную ферму. Реакция Мэг была почти такой же, как у Мэрины. Она также крутила головой во все стороны, пытаясь полностью осмотреть созревший редис и ростки кукурузы. Осмотрев это волшебное место, она поняла, почему оно было самым большим секретом клана Будда. Ведь в нем заключалась надежда на их возрождение. Так что к вопросу о его сохранности нужно было относиться очень серьезно. Джао объяснил ей все об этом пространстве, пока собирал урожай редиски. Закончив сбор урожая, Джао открыл магазин и купил еще одну упаковку с семенами редиса. Теперь у него оставалось только 50 золотых монет. Конечно же, он мог бы просто посадить другие культуры, используя те семена, что у него есть. Но, к сожалению, время посадки различных культур все еще не пришло. Когда он закончил, то повернулся к Мэг и сказал: «Мэг, это пространство – последняя надежда нашего клана Будда, так что не говори о нем с другими». Лицо Мэг стало суровым. «Мастер, не волнуйтесь, я понимаю всю его важность и никому о нем не расскажу». Услышав это, Джао кивнул. «Давай возвращаться». С этой мыслью они оба снова появились в гостиной. Блокхэт и Рокхэт уже вернулись, но их не удивило внезапное появление Джао и Мэг. Ведь они уже были в пространственной ферме, так что знали, как это работает. «Ну, полагаю, мы все должны пойти отдыхать», — сказал Джао, обращаясь ко всем. «Завтра нам нужно много чего сделать, так что все мы будем очень заняты. Мэг, не забудь научить Дейзи всему, что сможешь». Произнося это, Джао медленно пошел в свою комнату. Лежа в постели, он получил шанс подумать о том, что делать дальше. Сейчас он разорился, и у него осталось только 50 золотых монет. И если ему нужно будет что-нибудь продать через пространственный магазин, то он предпочел бы сократить количество редьки. Ведь даже если он так сделает, то листья редьки для кормежки голубоглазых кроликов у него все равно останутся. Кроме того, у него все еще была кукуруза, но она оказалась слишком эффективной в вопросах получения большого количества пищи. Так что Джао не планировал ее продавать.